Миссис Беннет, будучи крайне польщена посещением столь высокой особы, старалась быть с ней крайне любезной. Просидев некоторое время в молчании, леди Кэтрин сухо спросила Элизабет. — Надеюсь, мисс Беннет, у вас все в порядке. Эта дама, я полагаю, ваша мать. Элизабет ответила утвердительно. — А это, должно быть, одна из ваших сестер. — О да, сударыня! — вмешалась миссис Беннет, радуясь возможности поговорить с леди Кэтрин. — Это моя предпоследняя дочь. Самая младшая у меня на днях вышла замуж, а старшая гуляет где-то в саду с молодым человеком, который, надеюсь, скоро станет членом нашей семьи. — У вас совсем маленький парк, — сказала леди Кэтрин после короткого молчания. — Смею заметить, миледи, что, хоть его, разумеется, не сравнишь с Розингсом, он все же гораздо больше, чем у сэра Уильяма Лукаса. — В этой комнате нельзя проводить летние вечера. Окна выходят на запад. Миссис Беннет заверила ее, что комнатой в послеобеденное время не пользуются, и затем сказала, — Могу я осведомиться у вашей светлости, как здоровье мистера и миссис Коллинз? — В полном порядке. Я видела их позавчера вечером. Элизабет предполагала, что теперь на свет будет извлечено письмо, которое ей прислала Шарлотта, так как это могло быть единственной причиной подобного визита. Письмо, однако, не появилось, и она почувствовала себя окончательно озадаченной. Миссис Беннет любезнейшим образом предложила ее светлости немножко подкрепиться, но леди Кэтрин решительно, хотя и не совсем учтиво, отказалась. Затем, поднявшись, она сказала, обращаясь к Элизабет, — Мисс Беннет, там за газоном у вас, кажется, довольно... живописные заросли. Я хотела бы их осмотреть, если вы составите мне компанию. — Ступай, дорогая! — воскликнула ее мать. — И проведи ее светлость по разным тропинкам. Надеюсь, вы останетесь довольны уединением. Элизабет подчинилась. Сбегав к себе в комнату за зонтиком, она провела знатную гостью по лестнице. Проходя через холл, леди Кэтрин открыла двери в столовую и гостиную, и, признав их после краткого осмотра довольно приличными, вышла из дома. У подъезда продолжала стоять карета, внутри которой Элизабет увидела знакомую камеристку ее светлости. В полном молчании они шли по гравиевой дорожке, которая вела к зарослям. Элизабет твердо решила не начинать разговора с посетительницей, поведение которой казалось более чем обычно высокомерным и вызывающим. «Что я могла находить в ней общего с ее племянником?» — думала она, всматриваясь в лицо спутницы. Как только они вошли в заросли, леди Кэтрин приступила к разговору. «Вы не можете недоумевать по поводу причины моего приезда. Причину должны были вам подсказать сердце и совесть». Элизабет посмотрела на нее с искренним изумлением. — Вы ошибаетесь, сударыня. Мне совершенно непонятно, чему я обязана этой честью. — Мисс Беннет, — продолжала ее светлость суровым тоном, — вам следовало бы знать, что я не позволяю с собой шутить. Если вы вздумали быть неискренней, меня на этот путь вы завлечь не сможете.